Глава 24. Дождь. Из окна Василисиного жилища хорошо просматривалась вся деревня. Высокий раскидистый платан на площади, мощенной серыми плитами, домики на скалах, извилистые дорожки, ухоженные сады, огороды и виноградники. Но почти всегда ее взгляд обращался к Драголису. Снова и снова. С большого расстояния лес не казался опасным и таинственным. Наоборот, выглядел обычно. Ровные ряды молодых дубков, тонкие лиственницы, березы и ярко-зеленые елочки, а над ними высокие черные сосны, как на красочной пейзажной картине. Часы на стене только пробили 7 утра, а под дверью уже свалили вещи для тикировки. Старые часы в резном деревянном корпусе, шкатулку, обитую медными уголками, моток бечевки, ржавую часовую стрелу, овальное серебряное блюдо, топорище, линялую подушку с надорванным краем и даже старую куклу с игрушечной часовой стрелой в руке. Прикинув объем предстоящей работы, Василиса с грустью подумала. Прав был Острогор. Люди непременно захотят использовать дыхание времени для своих обыденных нужд. А что, если Хронимаре, ее детям и всем остальным родственникам так понравится умение Василисы, что они захотят оставить ее здесь навсегда? Василису даже передернуло от ужаса. Как всегда по утрам она сделала быструю зарядку, собираясь приступить к тикировке ржавой стрелы, самой интересной вещи из этого хлама. И тут что-то отвлекло ее внимание, словно случилось нечто особенное, непривычное. Через какой-то миг Василиса поняла. Это тишина. Окинув внимательным взглядом долину, она не поверила собственным глазам. В деревне не было ни одного человека. Ни на площади, ни во дворах, ни в поле. Даже внизу, возле лесенки, никто не стоял. Вновь обведя внимательным взглядом всю долину, Василиса задержалась взглядом на Драголисе, темневшем вдали непрерывной темно-зеленой полосой. Вдруг кто-то накрыл ладонями ее глаза. Она ощутила позади чье-то легкое дыхание, коснувшееся ее правого уха. «Фэш?» «Ну да. Или ты думала, кто-нибудь из местных?» — пошутил мальчик, появляясь перед ней. За время пребывания в долине Фэш сильно загорел, отчего его голубые глаза стали еще ярче и пронзительней. «Да, не позавидуешь», — прокомментировал мальчик, оглядывая гору хлама. «Наверное, грустно растрачивать столь ценный дар на нудную опись имущества. Жаль, что твой отец не видит. Наверное, он сошел бы с ума от гордости». «Вот только не надо сейчас о моем отце», — вяло огрызнулась Василиса. «Как ты смог ко мне пробраться? Где живешь? Что делаешь?» Вопросы так и посыпались на Фэша. «Да ничем не занимался, только виноград собирал», — пожал тот плечами. «Столько корзин перетаскал, ты не представляешь. А поселили тоже в отдельном доме, очень похожем на твой. Только он ветхий. Даже дырка в крыше есть. Хорошо, что сильного дождя не было. А про тебя мне мальчишка проговорился, который с тобой работает. Он всем уши прожужжал, какая ты крутая часодейка». Василиса моментально залилась краской. Тем более, что по виду Фэша никогда не поймешь, когда он насмехается, а когда комплименты говорит. «Слушай, а куда все подевались?» Улыбавшийся во весь рот Фэш моментально посерьезнел. «Все столеты дружной толпой ушли к тайному источнику. Это их традиция — умываться где-то в горах за неделю до праздника желтых огней. Чужаков на такие мероприятия не приглашают. Похоже, мы остались одни». «Совсем одни», — добавил он со значением. «Погоди, погоди», — заволновалась Василиса. «В таком случае...» «Бежим», — подхватил Фэш. «Сейчас, пока в деревне никого нет». «А как же Драголис?» — прошептала Василиса, оглядываясь. — Он не задержит? — Все равно! — упрямо мотнул головой Фэш. — Мне здесь надоело. Пока ты здесь часовала, я подмазывался к этой Юсте. Все выспрашивал, где находится граница с драгоциями. Говорил, что очень по дому скучаю. И вот однажды она не выдержала и рассказала мне о дороге к горному перевалу, за которым находится Змеулан. Через перевал можно только на крыльях перелететь, так что нам придется беречь силы. — Так прямо и подмазался? Василиса не удержалась от едкости в голосе. «А может, она тебя обманула?» Некоторое время Фэш пристально глядел на нахмурившуюся девочку, потом вдруг улыбнулся, показав ямочки, но ничего не сказал. Схватив ее за руку, он с силой потянул к лесенке. «Погоди!» — запротестовала Василиса. А если они сейчас вернутся? Увидят, что нас нет, и сразу же ринутся в погоню. Тем более надо поспешить. Но у Василисы было другое мнение на этот счет. «Давай оставим своих Ирантий», — предложила она. «Столит-то вернуться, а мы вроде как на месте. Я умею вызывать свое, а ты...» «Я тоже умею», — как-то поспешно перебил Фэш. «Но не очень им доверяю в последнее время. Впрочем, идея хорошая. Встречаемся возле платана через 3 минуты. Не задерживайся!» И, не теряя времени, он ринулся вниз по лестнице. Возле Василисы уже появилась Ассил. Вылитая ее копия, даже одежда совпадала до мелочей. «Ты будешь сидеть на этой веранде и делать вид, что крутишь тикер», — дала ей наставление Василиса. «А через 3 часа вернешься в свое время. Ладно?» «Договорились», — улыбнулась Василисина Ирантия и тут же присела возле кучи хлама. «Удачи!» Василиса помахала ей рукой и поспешила к платану. Фэш уже поджидал ее на площади. «Удалось уговорить свою Ирантию всего на 2 часа», — пожаловался он. «И то нет уверенности, не выдаст ли он меня просто так, со скуки. Еще и виноград заставил нарвать, видите ли, проголодался». Василиса заулыбалась. Смешно было видеть, как Фэш жалуется на самого себя. «Я хочу поскорее выбраться отсюда», — сообщил мальчик, когда они быстро шли по тропинке к лесу, «чтобы набить морду этому гаденышу Примаро. Великое время, как я этого жду!» «А если он тебя проклянет?» — хмыкнула Василиса. «Скажет какую-нибудь ерунду, и ты хлоп, очутишься в безвременье!» Фэш только фыркнул. «Я успею проклясть его первым!» В доказательство мальчик потряс кулаком. «Во всяком случае, постараюсь!» Дойдя до узкой лесной тропинки, уводящей куда-то далеко вглубь леса, через плотную завесу орешника, Василиса вновь засомневалась. «Нас бы не оставили одних, если убежать было бы так легко», — поделилась она своими опасениями. «А что, если это специальная ловушка? Или проверка, сбежим или нет?» Фэш мученически закатил глаза. «Тогда им же хуже. И что за вопрос? Конечно, мы решим дать дёру, едва представится такая возможность. Или ты собралась остаться здесь навечно, годами раскручивать тикер на веранде, а потом выйти замуж за какого-нибудь столета?» Фэш ухмыльнулся, а Василиса вспыхнула от негодования. «Между прочим, Юста предлагала мне остаться. Говорит, мы отлично поладили бы». Фэш подмигнул Василисе, уже открыто насмехаясь. «Это удар ниже пояса», — мрачно высказалась та, и, скорчив ему презрительную гримасу, первой заспешила по тропинке. Вот уж меньше всего на свете ей хотелось остаться здесь, в плену у властной Хронимары, помешанной на силе и величии собственной семьи. Хотя, признаться, Александр ей очень понравился. Он не был похож ни на столитов, ни на драгоцеев. Вот как Фэш. Хотя друг, надо сказать, все-таки был настоящим драгоцеем. И Василиса даже невольно улыбнулась этой мысли. Драголис встретил их сумрачной таинственной прохладой, наполненной запахом лесных трав и цветов. Под сенью гигантских многовековых деревьев царило величественное спокойствие древней природы. Где-то в вышине пели птицы, порхая с ветки на ветку, изредка пробегал под кустами мелкий лесной зверек, да слышалось легкое потрескивание веток под ногами беглецов. И все же чувствовалось что-то еще, сокрытое, прячущееся в шепоте листвы и треске мелких сучьев под ногами. Вначале ребята очень спешили, но вскоре перешли на спокойный шаг. «Фэш, как ты думаешь, лес скоро закончится?» — спросила Василиса. «По моим подсчетам, идти не меньше 3-4 часов. Только бы успеть добраться до перевала засветло». «Слушай, а давай не будем возвращаться к Острогору?» — вдруг предложила Василиса. Фэш хмыкнул, на ходу полез за пазуху рубашки, вытаскивая небольшой мешочек. Развязал его, достал кусок хлеба, поделил, отдавая большую часть Василисе, и лишь затем произнес: «Эх... Я бы с таким удовольствием снова сбежал бы от дяди к Астариусу. Но тебе точно нельзя нарушать договор. А я тебя одну не оставлю». «Ты из-за меня вечно попадаешь в неприятности», — невесело пошутила Василиса. «Как и ты из-за меня». Фэш улыбнулся и закинул в рот большой кусок хлеба. «Вообще-то я сама справлюсь», — попыталась образумить его Василиса. «А вот тебе предоставляется реальный шанс освободиться». «Давай-ка сначала выберемся из Драголиса, а там посмотрим». Фэш задрал голову, пытаясь разглядеть, что творится наверху, в кроне огромного дуба. «Знаешь что, я сейчас поднимусь на крыльях, осмотрюсь. «Хорошо, но поосторожнее там». «Только ты никуда не уходи», — предупредил Фэш. «Стой здесь, возле этой елки. Я буду ориентироваться на твои рыжие волосы», — добавил он, ухмыляясь. И он взлетел, только засвистело, не став дожидаться ответной реплики. Оставшись одна, Василиса почувствовала себя неуютно. На душе стало тревожно. Всю дорогу ей казалось, будто какие-то неизвестные сущности наблюдают за ними из-за черных извилистых стволов могучих дубов и грабов, следят из-под еловых лап, шепчутся в листьях молодого орешника. Она задрала голову, но не увидела Фэша. Решившись, она извлекла из медальона черную кружевную маску и, прошептав свое числовое имя, быстро надела ее и словно погрузилась в глубокий серо-фиолетовый сон. Видимость ухудшилась, как будто на лес опустилась густая сумрачная пелена. Зато усилились звуки — шум ручейка, стрекот, порхание птицы, многоголосый шепот. У Василисы озноб пробежал по спине, когда она услышала этот странный, бормочущий, недовольный шепот и различила отдельные голоса. «Чужие! Убрать! Запутать! Чужие!» Хрустнули сухие ветки. Это рядом шумно приземлился Фэш. Он с удивлением покрутил головой, но не заметил девочку. Черная маска делала ее невидимой для людей. Зато сама Василиса увидела такое, отчего у нее волосы встали дыбом. На спине у Фэша, обхватив его за шею, сидела Мара, девушка в длинной белой рубашке. Ее длинные черные волосы космами спадали на лицо, с призрачно-голубоватой кожей и огромными неживыми глазами, словно у пластмассовой куклы. Василиса сдернула маску и предстала перед изумленным Фэшем. «Ты чего кричишь?» Он быстро оглянулся, но, понятно, никого не увидел. Не отвечая, Василиса вновь надела маску и, погрозив Маре кулаком, вдруг гаркнула. «Убирайся вон!» У Фэша, который принял этот крик на себя, отвисла челюсть. «Ты где?» — напряженно спросил он, выхватывая часовую стрелу. К счастью, Мара, сердито шипя, сама спрыгнула с его спины и заскользила над самой землей, едва касаясь травы и мха босыми пятками, и вскоре скрылась в глубине чащи. Со вздохом облегчения Василиса сняла с себя маску. «Ты нес на себе Мару», — сообщила она другу. Фэш зябко повел плечами, невольно схватившись за шею обеими руками. «Да она убежала, не переживай». «Слава великим часам», — облегченно выдохнул мальчик. Рок рассказывал про этих Мар страшные вещи. «Я видела их раньше, в день, когда мне поставили метку». Василиса замолкла, не желая больше вспоминать это событие. «А что это за маска у тебя?» — полюбопытствовал Фэш. «Я заметил, как ты надевала ее тайком в часовне, когда мы все пытались зайти в бронзовую комнату». «Ее подарил мне Родион Хардиус», — призналась Василиса. «Помнишь, когда мы путешествовали в прошлое вместе со Стариусом?» Фэш нахмурился. «Да, я тоже с ним разговаривал. Он мне еще сказал, что я...» Впрочем, это не важно. Мальчик преувеличенно равнодушно махнул рукой. «Так что это за маска?» «Она показывает то, что недоступно другим. Например, я могу проследить за убегающей мантиссой и узнать все прошлое этого человека. А еще могу видеть затерянных во времени, Мар, Ирантий». «Полезная вещь. Если бы не ты, то я так бы и носил эту Мару на себе. Бррр. Кстати, нам в ту сторону. Пошли». Но не успели они сделать и нескольких шагов, как из-за ближайшего дерева вынырнула огромная летающая повозка и на всей скорости пролетела сквозь них. Фэш невольно схватил Василису за руку и дернул к себе. Карета исчезла в ближайшей чаще. Лес снова стал равнодушным. «Что это было?» — спросила Василиса, лязгая зубами от страха. «Наверное, это обрывки прошлого», — сообщил Фэш. «Бродячие воспоминания. Рок рассказывал, что в этом лесу время течет по каким-то своим законам, и все, что тут происходило, иногда снова возвращается». «Наверное, это прощальный подарок твоей подружке Мары», — пошутила Василиса, успокаиваясь. Они пошли дальше, не забывая настороженно оглядываться. Фэш крепко держал Василису за руку, а в его правой руке при малейшем подозрительном шорохе со стороны появлялась часовая стрела. Вскоре беглецы увидели каких-то людей с корзинками. Наверное, грибников. Их полупрозрачные фигуры просто прошли мимо. Затем проскакал тонкорог, белоснежный, с развивающейся серебристой гривой, но исчез за ближайшим деревом. Потом ребятам посчастливилось увидеть крылатого часовщика с огромной седой бородой в 2 метра, летящего под огромным красным зонтиком. Часовщик произвел на Василису особенное впечатление. Он был похож на одного колдуна из старой сказки, которого богатырь таскал по небу за длинную бороду. А еще девочка подумала, что неплохо бы иметь такой зонтик на случай полета под дождем, чтобы крылья не намокли. Судя по всему, Мары Драголиса не собирались оставлять их в покое и продолжали часодействовать, насылая новые бродячие воспоминания. Раз Василиса и Фэш сильно испугались, когда на них спикировал огромный часоящер, плюющийся огнем. К счастью, этот зверь тоже оказался воспоминанием. Но потом им пришлось уворачиваться от летящей дриадеры, спасаться от стаи жахов, орущих на разные голоса, и наблюдать за большим сражением часовщиков, бьющихся времами. Только выбравшись на солнечную часть леса, где росли молодые деревца березок, лип, рябин и крохотных елочек, ребята смогли немного отдышаться и прийти в себя. Фэш достал кусок яблочного пирога и снова отдал Василисе большую часть, несмотря на ее протесты. «Я успел перекусить с самого утра», — заверил он. Они снова углубились в чащу, и некоторую часть пути шли без особых приключений. Вскоре Василиса потеряла счет времени. Наверное, прошло 2-3 часа, а может и больше. Она видела, что Фэш беспокоится. Он то и дело оглядывался по сторонам, но взобраться на дерево больше не решался. Кто знает, что опять прицепится ему на спину. Наконец мальчик не выдержал. «По моим подсчетам, мы должны были выйти к обрыву еще 1 час назад. Должен признать, что мы немного заблудились». Василиса растерянно оглянулась в надежде увидеть просвет, ведущий к обрыву, и вдруг замерла. «Фэш, смотри, что там!» Она указала влево на полянку, густо заросшую высокой травой. Среди широких папоротниковых листьев стоял большой круглый стол и стулья. «Это еще что такое?» Фэш сделал несколько осторожных шагов в том направлении. «О, узнаешь?» Василиса приблизилась. На столе, накрытом грязно-белой скатертью с рваными оборками, скопилось много земли, сплошь поросшей лишайником, что, впрочем, не помешало кому-то расставить на столе большой чайный сервиз, фарфоровые кружки с блюдцами, огромный пузатый чайник с крышечкой, соусники и вазочки. Только в кружках вместо чая густо росла трава, а вместо конфет в вазочках уместились аккуратные кустики черники и белые грибочки в маховых грибницах. Даже на сиденьях стульев буйно расцвело разнотравье. Осока, колокольчики, ромашки, клевер с кислицей, даже ландыши. А по кованым спинкам и ножкам стульев вился дикорастущий плющ с острыми мелкими листьями. «Это же стол из расколотого замка», — уверенно произнесла Василиса. «Тот самый, что ты показывал, да? Посуда вроде бы та же». «Да, он самый», — подтвердил Фэш. «А вдруг это переход в расколотый замок?» Василиса с надеждой посмотрела на стол. «И как же он работает?» Фэш скептически оглядел посуду и даже щелкнул по пузатому боку чайника. «Думаю, это всего лишь воспоминание. Твое, мое или наше общее». «Может, под столом открывается черный ход?» — не хотела сдаваться Василиса. Она устала, хотела пить и не желала отпускать мысль, что они могут в одно мгновение перенестись в расколотый замок. «Ну, это вряд ли», — не поверил Фэш, но на всякий случай заглянул под стол. «Не, ничего там нет, просто мох». Для верности он даже пошарил рукой по земле. Василиса внимательно разглядывала этот странный, необыкновенный уголок для лесного чаепития. Все-таки здесь скрывалась какая-то загадка. Она уже решила, что обязательно проведет янтарение этого момента, чтобы поразмышлять над этим потом, когда они очутятся в безопасности. Тем более, что это их общее с Фэшем воспоминание. А пока что девочка осторожно взяла рукой чашку. «Вот бы сейчас чайку попить», — с сожалением произнесла она. «Так пить хо...» Она осеклась, потому что трава в чашке исчезла, и вместо нее появился горячий напиток бледно-зеленого цвета. Судя по аромату, это был какой-то травяной чай. «Не пей!» Фэш поспешно выбил чашку у нее из рук. Та разбилась, ударившись о кованный завиток спинки. Чай пролился, осколки чашки усеяли траву под стулом. «Да я и не собиралась», — обиделась Василиса. «Просто интересно». Она потянулась к сахарнице, из которой выглядывала целая охапка ландышей, но Фэш снова ее остановил. «Знаешь, что я думаю? Очень похоже на то, что место зачасовано. Рок рассказывал, как устраивают такую ловушку. Стоит что-то сдвинуть, и время меняется. Вступает в силу какой-нибудь эфир. Одно пространство наслаивается на другое». Словно в доказательство его слов, где-то рядом прогремел сильный гром. Василиса вздрогнула, уставившись на осколки чашки, белевшие в траве. Фэш прищурился, очевидно, что-то обдумывая. Он вдруг нагнулся над столом и, с усилием вырвав пузатый чайник из травяного гнезда, громко произнес: «Вода!» И осторожно наклонил чайник. Из носика полилась прозрачная водяная струйка. В тот же миг в небе снова прогрохотало. По столу и стульям забарабанили первые капли дождя, крупные и холодные. «Ух, доигрались!» — напряженно произнес Фэш. «Бежим!» Они ринулись вперед на пролом через кусты и валежник, на ходу перепрыгивая через бегущие ручейки, которых становилось все больше. Вдруг Фэш резко затормозил, на ходу перехватывая Василису. «Стой! Там обрыв!» И правда, под ногами зашуршала, осыпаясь, каменистая почва. Острые камни вперемешку с кусками земли так и посыпались вниз, опадая по крутой и рыхлой насыпи. А вдалеке, почти невидимый из-за пелены дождя, раскинулся тот самый горный перевал. Василиса и Фэш переглянулись. Ребята уже основательно промокли, а если они сейчас вызовут крылья, то не пролетят и пары метров. А дождь все усиливался. На землю падали новые и новые, холодные, обжигающие струи воды. Впрочем, это был уже не дождь, а сильный, всесокрушающий ливень, словно кто-то там наверху раз за разом опрокидывал тысячи и тысячи ведер с водой, мириады холодных капель, падающих с неба непрерывной стеной. «Давай назад!» — прокричала Василиса, понимая, что им придется искать надежное укрытие, чтобы переждать дождь. Только вот сколько он продлится? Фэш наверняка думал о том же, но старался не показывать вида, что растерян или испуган. Они вновь побежали в лес, надеясь укрыться под густыми монолитными кронами деревьев, но дождь преследовал их по пятам, словно играл с ними в догонялки. А когда ребята выбежали на открытую поляну, захлестал по беглецам с новой силой. Прошло несколько минут, и Василиса ощутила в полной мере, что на ней нет ни одной сухой нитки. У Фэша вид был не менее плачевный. Наконец им удалось спрятаться под нижними ветками огромной ели, широкими и разлапистыми. «Думаешь, дождь начался не случайно?» — спросила Василиса, невольно прижимаясь к Фэшу, чтобы согреться. Тот мгновенно обнял ее за плечи и крепко прижал к себе. «Уверен, но мы должны продержаться без часодейства, иначе нас сразу обнаружат. Эх, вот бы сейчас очутиться на Хрустальном озере. Кстати, я тебе не говорил? Оно находится в Драголисе, но с нашей стороны». Василиса мигом вспомнила два изящных моста над водой и их с Фэшем первый урок полета. «Угу, было бы здорово». Василисе стало тепло, но мокрая одежда давала о себе знать. Да еще с мокрых волос скатывались капли прямо за шиворот, и девочка невольно вздрагивала. «Ничего, я сейчас разведу небольшой костер прямо здесь, под елью», — успокоил Фэш. «Не думаю, что столь крохотное часодейство кто-то заметит. Это тебе не часолист открыть. Вот это нас сразу выдаст». Продолжая приобнимать Василису, Фэш деловито щелкнул пальцами, вызывая огонек. Но, увы, ничего не произошло. Мальчик повторил попытку, и все с тем же результатом. «М-да...» Как он ни старался скрыть, в его голосе проскользнула растерянность. Шум дождя неожиданно стих. Дрожа от холода, Василиса отодвинула мокрую еловую лапу и ахнула, не сдержав изумления. В лесу шел настоящий снег. Снежинки кружили в воздухе, бесшумно и неторопливо падая на землю. Прошло несколько секунд, и зеленая трава, старые сучья, толстые корни деревьев Все покрылось белым пушистым ковром. Сразу стало очень холодно. Подул морозный ветер, у Василисы мигом заиндевели ресницы и брови. Неожиданно она почувствовала горячее дыхание на своей щеке. Фэш подвинулся еще ближе, напряженно всматриваясь вдаль. «Хранимара чесует», — едва слышно произнес он. Его лицо сильно побледнело, а ресницы, брови и колечки мокрых волос покрылись серебристо-белым узором. «Надо выбираться», — сказали они одновременно и посмотрели друг на друга. Во взгляде Фэша Василиса уловила отражение собственных мыслей. «Куда идти? В какую сторону? А что, если сил не хватит, и они замерзнут, мокрые, продрогшие, без единой возможности согреться?» Фэш выбрался из-под еловой ветки и решительно достал часовую стрелу. «Плевать», — сказал он, как бы для себя. «Попробую открыть часолист. Может, успеем забраться в заставку. Сейчас я согласен даже на бурю с кораблями, там хотя бы тепло». Он взмахнул стрелой. Появилась яркая точка. Она стала расширяться, постепенно превращаясь в серебристое кольцо, и Фэш уже поднял руку, намереваясь подхватить свой часолист. Как вдруг из кольца хлынул сильный поток воды. Гигантская океанская волна вмиг окатила беглецов с головы до ног. Веки обожгло диким, страшным холодом. Лицо, шею, руки, ноги и туловище — все будто сковало ледяной коркой. Василиса почувствовала, что теряет связь с реальностью, будто проваливается в некую спасительную бездну. «Глаз да глаз за этими детьми!» — откуда-то издалека послышался насмешливый голос Хранимары. «Смотри, Александр, чтобы снова не сбежали, а то ведь и калеют! Надеюсь, одного урока хватит». Василиса пришла в себя в какой-то комнате с белевшими в полумраке стенами и крошечным квадратным окном. Она лежала в постели, накрытая толстым пуховым одеялом. Было тепло, душно и сильно болела голова. Где-то тикали часы, а слева на подоконнике горела маленькая керосиновая лампа. В темноте за спиной Василисы послышался чей-то шепот, тихий, ласковый, неразборчивый. С большим усилием Василиса повернула голову и увидела, что рядом находится еще одна кровать. Она сразу узнала Фэша. Кажется, он крепко спал. А вот рядом... Сквозь горячечную пелену Василиса видела, как Юста вдруг низко склонилась над спящим Фэшем и, продолжая что-то ласково приговаривать, погладила его по волосам. «Ну нет, это уже слишком!» Василиса с усилием приподнялась на локтях, прокашлялась, прочищая больное горло, и рявкнула: «Пошла вон! И не смей больше к нему приставать! Ясно?» Она еще успела заметить удивленно ошарашенное лицо Юсты, которое вдруг превратилось в надменное, насмешливое лицо Маришки, а затем в клокера с золотистым металлическим лицом, потом в ее собственное отражение с испуганными глазами и мокрыми волосами, после чего окончательно провалилась в беспамятство.